Вначале мне хотелось всех вас приветствовать словами Христа: «Мир вам!» Спасибо, садитесь. Я очень рад, что до собрания мы уже посмотрели с вашим пресвитером все, что теперь вам принадлежит. А, собственно, это Господу принадлежит. Он сказал, что дом молитвы – мой дом молитвы. Посмотрели, и приятно, что теперь в этом месте, одном месте, где собираться, можете славить Господа. Прежде чем, потом, если будет время, я буду говорить там о служении, но не это наполняет мое сердце. Я хочу прочитать Евангелие от Луки, пожалуйста, 23 глава, два стиха, а подчеркну всего несколько, 33 и 34. Евангелие от Луки, 23 глава, 33 и 34 стихи. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“, и делили одежды его, бросая жребий». А ударение я хочу сделать на следующие слова. «Отче, прости им». Передо мной брат коснулся этой темы, и я хочу коснуться темы прощения. И что с этим связано? Дорогие мои, братья, сестры, дети, юноши, девушки, все мужья, жены, вот эта область настолько серьезная и глубокая, что, я думаю, стоит посвятить ему вот это время на нашем служении. И многими, может быть, некоторыми такими яркими примерами я хочу подтвердить эту мысль. Вопрос: наша жизнь складывается из взаимоотношений к Богу, дома там, допустим, к супруге, супруге, к детям, к родителям, к братьям, сестрам. Вот это весь клубок взаимоотношений – это наша жизнь. И они складываются очень и очень непросто. Я совсем недавно прочитал, что муж с женой поссорились по причине, что ей показалось, что муж, когда вернулся домой, и дочь, пятилетняя дочь, заболела, и что муж среагировал не так, как надо, не так сердечно среагировал на болезнь дочери. Они, разговор закончился ссорой, он взял свою кровать, унес вниз, поставил ее в проходе, в коридоре, и так они прожили, не разговаривая друг с другом, 30 лет. 30 лет они прожили, он и каждую ночь или вечер ждал, что супруга спустится и скажет «прости», а супруга ждала, когда он поднимется к ней и скажет «прости». Но они друг от друга ждали это 30 лет. Прошла практически жизнь. И знаете, почему они не попросили прощения друг у друга? Потому что они оба были правы. То есть не правы, но они считали, что один и другой правы, и поэтому они не попросили прощения друг у друга. А за эти 30 лет прошла такая жизнь и серьезный промежуток их жизни. И теперь вопрос прощения или попросить прощения, вопрос прощения, часто он имеет юридическое основание, он имеет моральное, нравственное, духовное основание. И в этом вопросе нам очень трудно. Я такую картину помню. Я не помню уже, где я видел. Ну, много я до сих пор еще, много езжу. И наблюдая свободное время о поведении людей. Вот в одной семье девочка маленькая и мальчик, чуть побольше. Я не знаю, кто кого там из них бил, но виноват всегда старший. Ну, то есть мальчик, он постарше был. И мать подталкивает его. Разговор состоялся. Не знаю, наказание было. Наверное, внушение было только. Она подталкивает этого мальчика А девочка стоит и ждет. И нужно было интересно наблюдать. У нее еще слезы на глазах, у этой маленькой девочки. И она смотрит, как толкают к ней ее братца, который упирается. И в конце концов, вот рядом. Ну что нужно сказать? Мать говорит, что нужно сказать ему? Молчит. Он голову так в сторону отвел. Молчит, уперся, молчит. Что нужно сказать? Говори, иначе там угол. Что нужно сказать? А вот эта девочка, она уже, ну говори. Она знает, что ему нужно сказать, а он-то не хочет это говорить. Ну, говори, что ты молчишь? И он выдавливает из себя кое-как, прости. Собственно, в душе он совсем далек от этого был. Он выдавливает из себя это слово «прости», потому что там угол будет, надо лучше так ограничиться. Как трудно вот в этом возрасте уже сказать «прости». Я скажу, что мы взрослые вот такие же, и хуже даже, чем эти дети. Они, как он попросил, неважно, они играют, через 5 минут они играют, они все забыли. Мы – нет, мы будем обходить годами друг друга. И теперь я хочу эту тему коснуться, но более сначала в общем масштабе, мировом, а потом опустимся на наш уровень. Знаете, я серьезно задумался об этом, когда прочитал такой рассказ, когда во время войны, 44-й год, это было время, когда уничтожали евреев. И вот на глазах одного юноши, ему было 20 лет, на его глазах убивают бабушку на крыльце дома, на его глазах мать забирает в машину, и она там погибает. И 89 родственников евреев погибают на глазах, ну, 20 лет юноша. Можно себе представить, чем наполнилось его сердце, видя все это. Это делали немцы, фашисты, и когда и его в лагерь поместили. Но каким-то образом он остался жив, не расстреляли его, и приходит в камеру медсестра, спрашивает, вы еврей? Он говорит, да. Да, пойдемте со мной. Она проводит через коридор один, второй, вводит его в одну темную палату, закрывает дверь и уходит. И вот рассказ, есть книга, я ее, правда, не читал, называется «Подснежник», написал Иосиф Симон Визенталь, написал. Я хочу вот на основании этого раскрыть общую проблему. И когда он зашел, он говорит, передо мной лежал человек весь забинтованный, только для рта было отверстие, для ушей, чтобы он слышал. Видно было, что этот человек обожженный, и он умирал. И он спросил, что вы еврей? Тот говорит, да. А теперь, говорит, выслушайте меня, я не могу умереть. Я не могу с миром умереть, не могу. И так как вы представитель еврейского народа, выслушайте меня. И он рассказывает, что о своем детстве, как он верующий был, в католическую церковь ходил, такое набожное детство. И потом он вступает в войска СС, и уже он в России. Проходит время, он взрослый стал уже, и в России. И говорит, когда подошли к Днепропетровску, то 30 солдат их дивизии, элитные дивизии, были убиты. Засаду сделали наши войска, и они были убиты. В отместку, он говорит, мы согнали 300 евреев, с детьми, женщины, всех в трехэтажный дом, забили, облили бензином и подожгли. И дальше он говорит, это были ужасные крики, которые я слышал, и они теперь стоят в моей памяти. Страшные крики. И потом особенно один момент, который остался в памяти, он говорит, открывается окно, и стоит мужчина один с мальчиком на руках, а сзади женщина, это мать его, этого мальчика. Одежда уже горела на этом отец, и он сыну закрыл глаза свободной рукой и бросился вниз. Потом следом бросилась его супруга, они уже горели, а внизу они были расстреляны. И он говорит, перед моими глазами стоит этот мальчик с черными глазами. И дальше он еще рассказывал. И потом он говорит, я прошу невозможного. от Тебя. Ты можешь меня простить от лица еврейского народа. Я не могу умереть. Но этот юноша, он говорит, что тяжесть всей нации легла на плечи мои. И посмотрел на улицу в окно, потом он закрыл дверь и ушел, ничего не сказал. Прошло время, он остался жив, война закончилась, он обратился к знаменитостям мировым и спрашивает, правильно ли я поступил? Ему много пришло ответов, но не на это хочу обратить внимание, даже не сам случай. Прошло 20 лет, с 44 года, 64 год, и он уже мужчиной, взрослым мужчиной, он, не находя покоя своему сердцу, пишет самым ведущим людям, религиозным деятелям, мировым. Всего в мире он нашел 32 человека, 32 человека. Это католики, это разные люди были, или какие-то деятели религиозные. И написал им, как ему следовало поступить, описывая свой случай, что ему нужно было сделать в этот момент. И знаете, вот на это... Я почему и все рассказываю, на это я хочу обратить внимание. 32 человека, религиозные деятели, они отвечают. Может быть, кто-то и не религиозный был там, отвечают. Разные, я их не хочу, ответы, но одно хочу сказать. Один из них, не один, а там несколько было, христианин, он дал такой ответ. На твоем месте я бы его задушил в кровати, где он находился. Это ответил христианин. И только из 32 6 сказали ему, что ты должен был простить. Почему прошло 20 лет, а нет покоя твоему сердцу? Почему ты должен простить? И вот там, в этих ответах, раскрывается весь религиозный мир нашего времени. Весь. Представители всех практически религиозных направлений, мусульман, иудаизм, христианство. И все они, кроме шестерых, шесть это были возрожденные люди, шесть, которые ответили, что ты должен простить. Там были такие ответы, что прощение надлежит обиженным. Вот тем, которые умерли, они должны простить. Почему ты должен прощать, если они умерли? И нужно их вернуть в жизни, а потом говорить о прощении. В общем, масса таких вот встала разных ответов. Некоторые сказали... Прощение – это религиозная сентиментальность, такое чувство. Это не свойственно людям. Я так вот прочитал, я задумался. Вот она, характер нашего мира. Не от того ли масса конфликтов на всей земле? Но это мир, а мы, это мы, христиане, те, которые познали Господа, не от того ли, что эгоизм, гордость, себелюбие, искание своего, не это ли является причиной и массой больших разделений? Не это и является ли? В одной церкви недавно, ну не так давно это было, были собраны одни сестры. Ну такое специальное общение было от 15 лет и самое старшее. И у нас была беседа в течение 2 часов. И один из вопросов в конце я спросил, сестры дорогие, завтра я буду иметь встречу с вашими мужьями, отцами. Пожалуйста, что бы вы хотели им сказать? Я вам скажу, здесь, в этой недалеко местности, ответ был такой. Не одна сестра, а многие сказали, скажите им, пусть не ссорятся, пусть не причиняют нам боль, пусть не ссорятся между собой. Это сказали жены и матеря. Вот это основное пожелание. И к кому оно шло? Оно шло к мужьям, отцам, к братьям. Действительно, в этом этот вопрос, его не избежать. Он настолько серьезный. И если говорить это глобально, это мировая система, теперь опустимся ниже. Мы опустимся на то, что ежедневно, что мы встречаем. Я возвращусь к этим стихам, которые прочитаны были. У нас, мы принимали члены церкви, и не в этом году, а чуть раньше, и сказали так, что братья, сестры, ну с мира пришли люди в основном, пожалуйста, пойдите и со всеми родственниками, близкими попросите прощения, наведите порядок взаимоотношений, чтобы когда вы станете перед церковью на испытание, чтобы вы свободны были. Пойдите, пожалуйста, пойдите, пройдите. Ну и одна из сестер рассказывает. Она говорит, я взяла список и написала всех адреса их и назначила день, серьезный день, с молитвой, с постом, пойду. И за одним засвидетельствуем о Христе и попрошу прощения. И она говорит, и я пошла. И вот так я один адрес, второй, третий, кого-то дома нету, а в свой список она не внесла самого главного человека, с которым ссорить, свекровь свою. Она туда не записала, а остальные все были записаны. И вот она, прохожу, говорит, прохожу, и потом раз перед дверью, дверь свекрови, а ее нету здесь в списке. Как это, говорит, я оказалась перед этой дверью? Ну хорошо, раз я здесь, значит, не зря. Ну, честное такое отношение. Я, говорит, помолилась перед этой дверью, знала, что каким будет нелегкий разговор, потому что отношения ужасные. Ни друг друга не переносили. Ну, естественно, потому что они были неверующие. Сейчас она уверовала, а отношения нужно налаживать. Позвонила, открывает с холодным лицом и вопросительный знак. Что надо? Зачем? Она говорит, называет ее там. И не знаю, как назвала, на имя, отчество или мама назвала. Она говорит, я пришла попросить у тебя прощения, потому что в наших взаимоотношениях я теперь покаялась, и я чувствую себя виновным, прости меня. Та опешила, знаете, это настолько бескураживающе подействовало, напустила руки, ну тогда заходи. Сели вместе, поговорили, я, говорит, рассказала ей, что сделал Бог со мной, а потом еще раз попросила прощения. И она говорит, да что говорить, я сама виновна, прости меня. Примирились, стали близкими. Вот отсюда я начать выводить мысли. Какие? Прощение рождает прощение. Ненависть – ненависть. Зло порождает зло. Прощение рождает прощение. И дело в том, что здесь не в том, мы можем оправдываться, я высказал все, я открыл это все, потому что я прямой, я откровенный, я все это сделал, я за истину, я за правду. Не надо прикрываться ни истиной, ни правдой, не надо. Не надо закрываться этим, не надо закрываться. Это открывает внутренний эгоизм, тщеславие и гордость. Дело в том, что когда наши взаимоотношения... Сатана вбивает клинья между мужем, женой, детьми, родителями, между братьями. Везде вбивает клинья с целью какой? Разобщить друг с другом, чтобы не было доступа свободного на небеса. Это же понятно. Если какие-то натянутые отношения, даже чувство недоброжелательства, моя молитва, она не поднимается. Я могу себя оправдывать, по каждому пункту оправдать себя. А кому это нужно? Оправдание. Бог ищет смирение, покаяние и прощение. Затем, я хочу сказать, что прощение, оно не включает в себе такой элемент, что прости, больше с тобой дела лучше не иметь. Как мы говорим? Я попрошу прощения. Почему? Да я с детства знаю, что если я не прощу, Бог не простит. Это же понятно. И вот брат передо мной прочитал только об этом. Значит, что? Я должен прощать. Хорошо, я прощу, но... Больше никаких дел иметь не буду. Я прощу, но лучше мне больше не встречаться от греха подальше. И все, тогда будет мне хорошо. Я прощу, но дальше о никаком совместном служении речи не может быть. И вот это большой обман. Это большой обман. А кого мы хотим, собственно, обмануть? Наверное, обманываем только себя. Я помню... Мне пришлось пережить не один раз. И братьям, особенно кто связан с служением, когда-то в жизни нужно пережить клевету, поношение. Когда-то в жизни это придет. Это придет. И ко мне не один раз приходило. Я помню, однажды я 4 часа слушал свой адрес, что только не было сказано. Я все не мог запомнить. Две ночи я не мог спать после этого. Я понимал, почему. Для себя по каждому пункту я мог защититься так, встать перед церковью, откровенно все сказать. Можно было это сделать. Боролся внутри. И особенно больно было, что были моменты, где вкладывал всю душу и свое сердце. Можно сказать, что без остатка все было перевернуто и в адрес, наоборот, слышал обвинения. Потом, когда переживал так, молился, боролся, мучился, разные мысли приходили, может быть, церковь оставить там, что только не приходило. А потом все-таки решил, что мне хочет сказать Бог. Я молился, и не один раз молился в этой борьбе. И я получил ответ. И знаете, какой ответ? Оправдания твои никому не нужны. И не оправдывайся. Ни по какому пункту тебе оправдания. Протяни братскую руку этим братьям, прости, не выясняя, и продолжай трудиться и любить их. Когда я получил это, мне было тяжело. Я не мог, понимаете, не хватало сил. Все равно встает вот эта обида свое. Я уязвленно было, но я благодарю Бога, что через время Бог дал победу. Сегодня я могу сказать, что я действительно люблю этих братьев. Ничего не имею. И Бог допускает, и это бывает самой большой и серьезной проверкой у нас. Что мы сделаем? Как мы поступим? Я вспоминаю такой момент, когда это один из друзей, он живет в Германии, он написал книгу «А что, если Бог действительно есть?» Он написал эту книгу, Вольфганг Бюне. Много был он в России, он местный немец, русского он не знает, но он, интересно, был много раз в России, он вникал в движения наши, как они развивались, все. И вот он описывает в своей книге, он говорит, описывает Корею, когда был режим, поменялся, коммунисты зашли. Коммунисты зашли, но революция, они убивали священников, убивали полицейских и убивали всех руководящих в этом городе. Первым делом, без суда и следствия, они их убивали просто. И за компанию там, когда убивали, они убили двух сыновей пастора. Убили двух сыновей. Прошло немного времени, зашли снова правительственные войска, они начали убивать этих же коммунистов, бунтовщиков. А знаете, война рождает войну, ненависть, ненависть рождает зло, зло, зависть, зависть, все по роду своему. И вот, когда были взяты и нашли этого, кто убил сыновей пастора, которого любили, уважали, потому что он был настоящий христианин. Он был настоящий христианин. И когда его нашли, этого человека, и на следующий день должны были публично его казнить, потому что этого человека, пресвитера, очень уважали, его любили. И должны были казнить. И вот буквально перед тем, как перед казнью самой пребывает, он сам не мог прийти, потому что, вероятно, вот эти переживания глубоко, очень глубоко коснулись его. Он посылает свою дочь, она приходит, и она, все знали, что это его дочь, она приходит тем, которые должны были совершить это правосудие, так скажем, или возмездие. И она говорит им, что папа просил, чтобы вы этого человека не убивали, который убил моих братьев. Папа попросил вас, чтобы вы его не убивали. Тогда существует альтернатива, ну, допустим, пожизненное заключение или что-то другое. А потом она заплакала, губы задрожали. Она произнесла то, что сказал отец, но, вероятнее всего, сама она не способна была на это. Дальнейшее, что судьба этого человека, что с ним делать? И она говорит, папа сказал, просил, чтобы вы его отпустили. И потом она, самое главное, говорит, папа сказал, что он его усыновляет. Убийца сыновей, он его усыновляет. Я думаю, это сверхчеловеческих сил. Это невозможно. Как это? Каждый день видеть этого, кто убил твоих детей? И при том, если усыновляет со всеми правами, не просто оказать внимание, любовь, это вне человеческих сил. Это может только сделать тот, кто имеет такую глубокую любовь Божию, который способен простить, забыть, полюбить и принять убийцу. Когда так смотришь, внимательно смотришь на свою жизнь, Действительно, в самом прощении сокрыта основа христианства. И по-человечески простить во многих случаях нельзя. Можно какие-то оправдания найти. Теперь я обращу внимание на прочитанные стихи. Мы читаем, что Иисус сказал: «Отче, прости им». Хорошо, давайте возьмем несколько мыслей. Эти люди просили Его о прощении, которые распинали Христа, которые плевали в Него, которые били Его палкой, которые издевались, которые злословили, которые поносили Его. Они просили прощения у Христа? Они не просили. Им прощения не нужно было. Они что, изменились эти люди, чтобы нужно было их простить? Они не менялись, они продолжали зло кричать, и они все зло вылили на Иисуса Христа. И здесь он, находясь в таком неудобном положении, прибитый гвоздями, здесь он: «Отче, прости им». Он произносит эти слова тем людям, которые совершенно не нуждаются и не просят прощения. Дорогие братья и сестры, если мы возьмем Стефана и другие моменты, нигде нет, никто, чтобы кто-то просил, а мы встречаем, что прощающая сторона. Вот здесь, когда человек не прощает внутри себя, он скапливает отрицательные эмоции. Например, французский врач Поль Турней, он лечил одну молодую девушку от анемии. Это с кровью связано. И он потом отсылает к участковому врачу ее и говорит, что пусть он выпишет направление тебе и в санаторий, потому что тебе нужно лечение. Участковый врач принимает эту девушку, берет анализы и звонит врачу. Он говорит: я могу ее отправить в санаторий, но анализы не сходятся. У меня совсем другой анализ, чем ваш. Он говорит: как? И он объясняет, что анализы совсем другие. Он говорит: ну-ка назад ее. Она приходит снова к врачу основному, он берет анализ крови, резкое улучшение. Он спрашивает: что, чем ты лечилась? Она говорит: ничем. Ты что-нибудь пила, что-нибудь употребляла? Она говорит: нет, ничего не делала. Нет, скажи, что ты сделала? У тебя выздоровление пошло. Она говорит: просто я проверила свою жизнь и одного человека простила, на которого я имела сильную тяжбу. Я его простила. Мне стало легко. И физическое состояние, выздоровление пошло. Знаете, вот здесь мы своему непрощению можем много причин. После любой причины одно Священное Писание скажет: простить. Что бы мы ни выдвинули, простить, он не меняется, он таким остается, он не просит прощения, он не искренне просит прощения, ему не нужно прощение. В любом случае, одно остается – простите все. Хорошо, братья и сестры, какой же выход? Все это понятно. И мне, и вам. Все это понятно. Где же взять выход? Какой же взять пример? Я вам скажу, есть замечательный пример. Я не хочу сказать на основании своего или какого-то другого. Есть замечательный пример, который мы читаем в Священном Писании. На нем я хочу немножко остановиться. Все это видел наш Господь. Он видел, какие мы жестокие, гордые, тщеславные, надменные, эгоисты. Он все это видел. И он сказал в одном послании, прочитаем сначала один стих, послание Фессалоникийцам. Нет, вернее, послание к Ефесянам. Смотрите, какие слова. 4 глава. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Обратите внимание, что говорит 31 стих. «Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Удивительно. Мне казалось, это бы в мире сказать, где-то эти слова. А эти слова написаны к церкви. Удивительно. А дальше он объясняет, апостол Павел к Ефесянам объясняет, что «прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Значит, когда как вопрос касается прощения, сразу ссылка, снос. Обратите внимание на Бога, который во Христе простил вас. И теперь, перед тем, как вместе нам помолиться, я хочу на следующем остановиться. Христос, можно сказать, обозревает землю в свое время. Видит проблемы детей, подростков, молодежи, проблемы взрослых людей, пожилых, матерей, отцов. Видя всю эту проблему, Он произносит замечательные слова, которые так гласят. «Придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». «Придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот где мы можем учиться. И теперь перед молитвой, братья и сестры, есть у нас основания прийти и поучиться у нашего Господа. Есть у нас основания встать на колени и сказать: «Господи, во-первых, прости меня, затем от сердца простить всех, не выясняя, не доказывая, простить безоговорочно, простить и другого у нас нету». Я думаю, что правильно будет нам последовать этому шагу, потому что прощение зачастую для этого необходимо, чтобы Бог дал силы. Потому что если я прошу прощения, если я прощаю о том человеке, которого я простил, я не буду говорить больше плохо. Если я простил, я не буду об этом человеке, кто бы он ни был, говорить больше плохо. Я простил, я покрыл, я больше не буду ничего плохого говорить. Если это так, значит, я простил. Если нет, я не простил. И для этого нужно силы, чтобы Господь дал силы. Мне подошла буквально сестра, говорит, у нас это. Вот в последнее время, перед поездкой сюда, она говорит, я подобную тему, только несколько с другой стороны проводил. Она говорит, что мне делать? Плачет. Дети пригласили меня. Мама, продавай свой дом, приходи к нам, будем вместе жить. Продала дом, пришла, деньги отдала им, выделили комнату. Но буквально прошло очень мало времени, и она поняла, она не нужна им совершенно, а нужны были ее деньги. Затем отношение к ней резко изменилось. Ей уже отдельная комната, выход в холоде, в голоде. И дети перестали разговаривать. И она говорит, я жизнь отдала свою. Не жалела ни сил, ничего. На старость я думала, спокойно буду жить. А теперь, как собачья конура у меня... Пригласили. Я думала, дети, вот пробудилась совесть. Ей тяжело уже было, что у детей, что теперь они возьмут меня и будут беспокоиться. Хотя чуть-чуть тепла мне. А теперь в таком положении. Что делать? Как, говорит, простить? Я не могу, все внутри болит. Не могу. Мы молились вместе. И я надеюсь, что Господь даровал ей победу. И в таких условиях быть обманутой, самыми близкими оказаться в таких условиях, а выхода нет, простить и просить милости у Бога, чтобы изменил сердце детей и чтобы условия жизни как-то улучшились, но все-таки остается простить. Я думаю, достаточно. Если эту тему раскрывать, там много есть взаимосвязи между мужем, женой, детьми, существует напряженности, стена непонимания, молчания. Те, которые отдали действительно свою жизнь для детей, теперь забыты, оставлены. Кусочек тепла только официального. Сколько жалоб, сколько слез. И вот настолько это взаимоотношения наши тесно связаны, что элемент или тема прощения, она глубоко затрагивает нас. Простить нужно для себя самого, простить нужно ради Бога. Пусть Господь благословит. А теперь у нас есть время сделать то, что говорит Господь. «Придите ко мне и научитесь от меня». Прощение – это неминутное умиление и смирение сердца. Прощение – это состояние духа моего. Я живу в этом. Вот это прощение. Дал бы Бог, чтобы наши сердца, мы имели возможность такую прощать и просить прощения, чтобы гордость, эгоизм и что угодно там, что скрыто внутри, чтобы не нарушало наших взаимоотношений с нашим Господом и друг с другом. И Иисус говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Прости тем, которые распинают, которые издеваются. Как они не знают, что делать? Знают, но в сущности, что Сына Божия распинали они, здесь самого преступления не понимали, что делают. И не просящим у Него прощения Господь простил. Пусть Он нас благословит. А мы помолимся Ему, чтобы наши взаимоотношения были искренны, чисты, просты, святы, чтобы нам легко было общаться, просить прощения, прощать и иметь доступ к небу. Аминь.